«Мадам, могу дать честное слово, я не специально, я бы никогда не начал первым, будь добр, замолчи, у всех факультеты как факультеты, и только у меня то братья Уизли, то теперь ты, я пожилая женщина, вы можете пожалеть меня, мадам, простите, эх, Фиби, ну ведь такой хороший мальчик, красивый, вежливый, умный, а взял и полез в драку, вы же не пьяные матросы в порту, ну разве нельзя было все решить словами, извините». МакГонагалл стучит в дверь, дожидается приглашения и, открыв, заталкивает меня внутрь, виновато улыбается. Дамблдор, тоже как в кино, расстроенным не выглядит, что-то пишет, ест лимонные дольки, просит нас подождать. В кабинете всякая всячина, но интересно мне не это, а феникс в клетке. Птиц сидит, щурится, поднимает хохолок и явно не радуется моему визиту. «Фабиан, мальчик мой», начинает Дамблдор, «проходи, присаживайся, ну и рассказывай, как это произошло». «Здравствуйте, мсье директор, что я могу сказать, вы и так все знаете». «Знаю, и про случай с близнецами Уизли, и про Перси в поезде, лимонную дольку, спасибо, обожаю их, вот и славно». «Итак, подобные драки в школе чародейства и волшебства неприемлемы, тем более, несчастный попал в больницу, он покусан, унижен до нервного срыва, а ты, скажите, что мне надо было делать, сообщить декану, например», улыбается Дамблдор. «Неприемлемо, мсье, меня бы тогда затравили, 7 лет, что я проведу здесь, превратились бы для меня в кошмар, а я не хочу, у меня цель учиться, стать великим магом, найти достойную работу, извините, опустить руки я тоже не мог, тогда избиения стали бы ежедневными, а мне еще друзей защищать, и много их у тебя, пока 3, Лавгуд, Малфой и Финниган, но и я здесь первый день». «Да, Фиби, тут ты прав», мрачнеет Дамблдор, «но распускать руки все же не стоит, кусаться тоже, ты, Хаем, если пообещаешь, что такого больше не повторится. Мсье директор, простите, что перебиваю, но если меня будут бить, всем станет только хуже. Мой отец, близкий друг Люциуса Малфоя, а лорд Малфой в совете попечителей. Боюсь, он этого так не оставит. Могу пообещать, что никогда не буду бить первым. Интересно. Послушай меня, Фиби», говорит Дамблдор долго, нудно, запутанно, в основном иносказательно. «Но если отбросить всю шелуху, он тоже думает, что Саня якшался с Володькой. Мой поступок не одобряет. Советует дружить с теми, кто на моем факультете, и держаться подальше от Малфоев. А вот, например, с Уизли, можно и поближе познакомиться. Еще с Поттером и Гермионой. Еще мне напоминают правила. Говорят, куда соваться не стоит. И первый кандидат на роль чемпиона, вот это бородатое страшилище. Он нечитаем. Репутация от него не приходит. Никая. Он воняет конфетами, воском и чем-то смрадным. И в глаза мне улыбается. Но что внутри? Или Дамби гад, или я нашел того, кого ищу. Но выводы делать пока еще рано». Некоторое время спустя. Кабинет игрока. «Санек, рассказав брату еще один гениальный план, заложив руки за спину, стою и смотрю на него. Игрок, моргая, смотрит на меня, резко отодвигает ноутбук, снимает с шеи наушники и бьется головой об столешницу, откидывается на спинку кресла и начинает хохотать. Что смешного? План, как по мне, хороший. Нет, Сашенька, твой план не хороший, он идеальный. А знаешь что, давай попробуем. Давай засунем в голову моего ученика еще пару ограничителей. Нафиг ему эти смертные девушки? Вот и я говорю, не нужны они. Пусть ведет себя как смертный, хранит верность, вдыхает по женам. Ну, баранки гну, много нагну, дам тебе одну. Он инкуб, не забывай. Как только мы поставим ему ограничители, он, где-то месяца через 2, потеряет рассудок, схватит миниган из 4-го фалыча и пойдет зачищать Хогвартс от всего живого. От того, что убьет невинных, он как демон, повернется еще сильнее. И тогда, мне придется его нейтрализовать, а не станет курьера, в скором будущем не станет и вас. Ваш мир исчезнет, потому что сам я ничего для вас делать не стану. Но мы же братья, я поэтому тебе должен, смотрит на меня игрок. Ты мой осколок, мне, в случае провала, легче выпить тебя. А Салли, она, Салли, Филия, ты, все остальные, даже те, кто отказался принимать мои дары и участвовать в этой безумной авантюре, интересны мне до тех пор, пока интересны моему ученику. Не будет его, не будет и вас. Так что твой план дать курьеру ангельскую искру и поставить ограничители – полный отстой. Я за Салли переживаю. Она ревнует, бесится, плачет. Салли надо научиться разделять личную жизнь и работу. Но, наш мир, Ваш мир – искореженная и безумная помойка, которая, по моему мнению, не заслуживает существования. Курьер, когда узнает всю подоплеку, подумает так же. Возможно, от стресса он даже попытается убить вас. Всех сразу не порежет, но парочку уложит. Возможно, это будут Салли и Филия, а возможно ты. Так что будь добр, не лезь куда тебя не звали. Но я как лучше хочу, а я по-твоему нет. Создавая в руке сигару, смотрит на меня игрок. Я сочувствую вам, мне не хочется допускать уничтожения вашего мира. Но сильнее, я не хочу терять наследника. Так что если на одной чаще весов будет стоять он, а на другой вы все и ваша безумная вариация мира, я пожертвую вами. А что тогда будет с курьером? А, с ним все будет хорошо. Утрату он переживет, место Салли займет другая, та, которая ему уже давно нравится, та, у которой репутация будет почище. Что касается тебя и всех остальных, я сделаю так, чтобы Фиби забыла вас. Я этого не хочу. Фух, хорошо, брат. Извини, что лезу со своими дурацкими идеями. Ты умнеешь, это плюс. Раскуривая сигару, улыбается игрок. А вообще, не нервничай. У меня все просчитано. Все, игрок, не подумай, я в тебе не сомневаюсь. Мне просто страшно. Со мной, брат, тебе бояться нечего. Вставая и подходя к окну, бормочет игрок. Я все сделаю, но сделаю сам. Как? Очень просто, Сашенька. Без лишней шелухи и мозгоклюйства, как ты любишь. Вижу, тебя сжигает любопытство. Поясню. На втором этапе обучения я усилю брачный контракт курьера. Этим шагом я смогу обезопасить Салли от расправы. Третий этап, если я ничего не смогу сделать, станет для курьера настоящим испытанием. Каторга, имя которой тоска. Наскучавшись, Фиби пойдет на финальный этап, где встретит сразу троих. Это будет шоком, но это нам и нужно. В мире, где для него сразу трое. Да, какое-то время Салли и Филия будут для него врагами. Но вот третья. Она не даст ему пасть в бездну безумия. Она станет для него лучиком света в кромешной тьме и выведет из отчаяния. Серьезные планы. Пока всего лишь планы, морщится игрок. Они могут измениться. Вполне возможно, что их будет не три, а четыре. Настоящее, брат мой, меняется слишком быстро. С ним меняется и наше будущее. А еще у меня есть пара козырей. В случае, если все полетит под откос, я приведу к нему тех, кто поможет. Тех, на кого у Фиби рука не поднимется. Люци, Дала, Ирис. Именно, Саня, именно. Плюс та единственная, которую он встретит на втором этапе. Нежный цветок, но с шипами. Жестоко. Да, безусловно. Но если мой сын выстоит и не сломается, сломить его будет невозможно. Никому и ничему. Я надеюсь на это. Надеюсь, что сила любви победит. Сила любви. Звучит как название бесконечного сериала. Это потому что ты дурак, Сашенька. Дурак, который так ничего и не понял. Что для тебя любовь? Гормоны в крови? Выгода? Польза? Нет, ты ошибаешься. Это состояние души. Я видел, как любящие души, сотни раз перерождаясь в разных мирах, тянутся друг к другу. Время, измерение, мироздание, чистой любви – это все не страшно. Да, даже такое великое чувство может стать ненавистью. Но, к счастью для нас, не навсегда. Узнав правду, Фиби взбесится, наговорит лишнего, объявит нас врагами, сбежит. Но, я хорошо его знаю и надеюсь на то, что его быстро отпустит. Поэтому, ХМ, нет, четвертая все же нужна. Она должна быть не при делах. Такая, противовес Салли. Да, без четвертой не обойтись. Надежный друг, которому Фиби сможет пожаловаться на нас. Та, которая выслушает, а самое главное поймет. Я займусь этим, а ты? Я понял. Все, отстал. Пойду успокаивать Салли. Иди. И надейся, что Фиби спасет вашу безумную помойку. Хотя знаешь, у меня появилась мечта. Я хочу видеть глаза курьера, когда вы все, весь ваш сброд, вывалите на него всю информацию. Ахахаха, это будет нечто. Глава 12. Хогвартс. Курьер. Занятие, если эти долбанные мероприятия можно так назвать, подходит к концу. Чары, под руководством Флитвика, мне не нравится. Не потому что они неинтересные, а потому что Флитвик, увидев вблизи Поттера, крайне наигранно грохнулся в обморок. Что как по мне, так просто фу. От попадания в мой личный черный список, декана факультета Ривенкла, спасла только гримаса отвращения. Сия клоунада, пожилому полугоблину, не нравилась. Но, как я понял, так надо. Когда профессор упал, первым ломанулся к нему оказывать помощь, ну и заодно сканировать. И результаты. Флитвик, несмотря на добродушный и слегка придурковатый внешний вид, внутри серьезен и рассудителен. Ведет себя так, потому что умеет находить подход к детям, которых любит, за что ему мое уважение. В остальном же, Флитвик чист, не душой, есть за ним грехи, но он не чемпион. Следующим уроком, трансфигурация. Минерва, кошка-анимак, толком ничего не говорила. Вкратце о теории и несомненной пользе трансфигурации. Строила из себя суровую властную женщину, кое не является, и бросала на меня полные умиления взгляды, отчего хоть и немного, но прибавляла очки репутации. Такая же история произошла и на истории магии. Локхарт, который ни хрена не Локхарт, сначала запугал всех до трясучки. За разговор Уизли и Поттера снял с Гриффиндора 10 баллов, а потом, улыбаясь, начал рассказывать, о чем собственно его предмет будет. Зати сегодня нет, Квиррел болеет, что очевидно. Следующими уроками полеты на метлах и зельеварение. Что должно быть интересно? Стоим на стадионе. Рядом с нами лежат метлы. Внимаем ходящий по полю. Мадам, мать ее, Роланди Самогони. Она же мадам Трюк. Она же, но если правильно и не выебываться, Роланда Хуч. И тут первые отличия. Она похожа на ту женщину, какую я видел в фильмах. Те же желтые, как у ястреба, глаза. Та же прическа. Но здесь ей едва ли за 40. Красивая. Хуч объясняет правила. Вытягиваем руки. Говорим волшебное слово. Нет, не абракадабра, а просто «вверх». И наши метлы взлетают. Не у всех. С первого раза получается только у меня, Поттера, Гермионы, Драка. Метла Рона поднимается и бьет его в нос. Шеймусу достается черенком в подбородок. Невиллу. У него вообще ничего не выходит. Результат не очень. Сложив руки на груди и выдыхая облака перегара, качает головой Хуч. Я думала, будет лучше. Ладно. Те, чьи метлы взлетели и кто не боится, садитесь, круг над стадионом, медленно, аккуратно, осторожно. Первым на метлу запрыгивает Драка и, изображая замысловатые пируэты, улетает. Остальные, стараясь не убиться, летят за ним. Стою, держу метлу, смотрю на ничего не понимающую Хуч. Испугался? Михаэлис, я с кем разговариваю? Почему ты не летишь? Мадам, я не могу. Высоты боишься? Нет, это, мне воспитание сказать вслух не позволяет. Кхем, Михаэлис, хватит поясничать, садись на метлу, иначе, де сол е не пиук спас фаириа, то есть, извините, я не могу, почему, все могут, а ты не можешь, ты болеешь чем-то, или это принципы, говори, можно на ушко, ты издеваешься, я преподаватель, ты маме своей на ухо шептать будешь, а здесь, быстро все сказал, мне неудобно сидеть на черенке, яйца больно, и задницу, и если член неправильно в трусах сложить, то и его. Извините, Хуч широко распахивает глаза, краснеет, бледнеет, пытаясь что-то сказать, открывает и закрывает рот, кое-как справляется с собой. Михаэлис, мадам, будьте милосердны, я не виноват в том, что родился с такими гениталиями, это у нас наследственное. Михаэлис, минус 10 баллов Гриффиндору, кричит на меня красная как вареный рак Хуч, я так и думал, и вообще, над физиологией человека, если она отличается, нельзя издеваться. Подумаешь, все большое, вы, например, вообще красивая, к декану, наглец, хорошо, вы не красивая, вы просто мечта, к директору, срывается Хуч, объявляет, что урок закончен, заставляет учеников сдать метла и, схватив меня за мантию, тащит в замок, а репутации нет, ни плохой, ни хороший, ладно, смотрим, директор, он же трижды добрый дедушка, великий светлый, местами, ну или просто долбавдыр, слушая жалобы Хуч, въехать в суть дела не может, и вроде бы понимает, что я чем-то оскорбил преподавателя, но чем именно, Хуч же сказать напрямую стесняется, бесится, тычет в меня пальцем и называет невоспитанным грубияном, выдернутая с урока Минерва, также ничего не понимает. Роланда, прошу тебя, успокойся, вздыхает директор, успокойся и расскажи, что именно произошло на уроке, чем так сильно оскорбил тебя Фиби, не стесняйся. Мы давно знаем друг друга, а я, в свою очередь, обещаю разобраться. Он, морщится Хуч, он рассказывал мне про свои гениталии, извините. Глаза директора становятся шире очков. Минерва, охнув, падает в кресло. Феникс в клетке что-то щебечет. Походу ржет, собака пернатая. Кхем, приходит в себя Дамблдор. Рассказывал, да, Альбус, именно рассказывал. Он говорил, что они у него большие. Кошмар, стонет Дамблдор, встает и, налив в стакан воды, подает его МакГонагаллу. Фиби, я от тебя такого не ожидала, качает головой Минерва. Ты же из хорошей семьи. Именно из семьи, мадам. У нас это наследственное. Ни я, ни мои предки, на метлах без специального седла летать не могли. Я не рассказывал, я просто объяснил причину, извините. При всем курсе, кричит Хуч, так я хотел деликатно и наедине, но вы, мадам, сами приказали рассказать причины. Я не могу ослушаться преподавателя, и врать я тоже не могу, не в моих правилах. Вот я и выложил все, я не знал, что за правду можно отхватить наказание, у нас так не принято. Там с детства учат быть честным, а быть деликатным не учат, язвит МакГонагалл. Учит, вздохнув, опускаю голову и надуваюсь. В кабинете устанавливается тишина. Дамблдор, явно перебирая варианты, думает. Минерва, глядя на Хуч, едва заметно улыбается. Хуч выглядит так, как будто на нее ведро помоев вылили. Вот что, хлопает в ладоши Дамблдор. Давайте забудем о данном инциденте. Раз никто никого не оскорблял, а выходка Фиби и не выходка вовсе. Расходимся. Да, пора, улыбается Минерва. И окно открыть не помешает. Алкоголем пахнет, голова кругом идет. Интересно, от кого это? Это от меня, вздохнув, выдаю. Неудачная тренировка, растяжение. Приходится с утра натирать левую ногу мазью. Она на спирту, поэтому такой запах. Все свободны, кивает Дамблдор и, перебирая лимонные дольки в корзинке, ворчит. Первый день, а уже две жалобы. Боюсь представить, что дальше будет. Как бы у нас тут новые мародеры не появились. С таким-то предводителем. Подбежав к двери, открываю и с поклоном прошу женщин выйти. Хуч, едва не сбив меня, убегает. Минерва кивает и спокойно идет. Дожидается меня и вышагивая рядом. Благородный поступок Фиби. Вот только бесполезный. Вы про мадам Хуч? Она алкоголичка, резко останавливается МакГонагалл. Да, твой поступок, хоть и очень наивный, ну и добрый. Вот только мы все про нее знаем. И мы знаем, что благодарности ты не получишь. Она... Может быть, она просто запуталась, может быть, если ей чуть-чуть помочь, она засияет драгоценным камнем. Ох, Фиби, какой же ты, оказывается, романтик. Сопроводишь меня, прошу, мадам, киваю ей. Репутация. Минерва МакГонагалл, плюс 10, Роланда Хуч, плюс 250, хм, интересно. Проводив декана, бегу на урок зельеварения, с трудом нахожу, заваливаюсь в класс. Под смешки одноклассников, гордо подняв голову, подхожу к столу Драка и сажусь рядом с ним. Фиби, вот ты чудишь, старшекурсника унизил, Хуч чуть до истерики не довел. Боюсь представить, что дальше будет. Тебе у директора сильно досталось? Нормально. Что у нас по плану? Проблемы ожидаются? Нет. Профессор Снейп, он же наш декан, мой магический крестный, тебе понравится, надеюсь. Конечно, нет. Ну, не нравится мне Снейп. Алан, конечно, актерище и талантище, но, и даже то, что Снейп, в кабинет входит вспоминаемый, входит спокойно, размеренно и никуда не торопясь проходит к своему столу, ушастик вцепляется мне в волосы и даже не дышит, но я опасности не чувствую, хотя, здравствуйте, дети, кивает Северус, начнем наш первый урок, пока только теория, варить зелье я вам пока не позволю, почему, тянет руку Гермиона, мисс Грейнджер, улыбается ей Снейп. Хороший вопрос, я отвечу, потому что я не хочу, чтобы вы по незнаю получили травмы, ожоги, отравления. Зельеварение – наука точная, требующая огромной концентрации знаний. Вы прибыли только вчера, ни о какой концентрации речи быть не может. Добавите слишком много чего-нибудь, лишний раз помешаете или, что еще хуже, помешаете не в ту сторону, и превратите безобидное зелье во что-нибудь смертоносное, опасное или хищное. А я за вас отвечаю. Вы, юная леди, удовлетворены ответом? Спасибо, профессор, краснея отворачивается Гермиона. Вот и чудно, кивает Снейп. Теперь попрошу вас всех обратиться вслух. Вы, дети, в начале великого пути. Повторюсь, зельеварение – наука, это знание. Я, если вы пойдете за мной, научу вас тому, как лечить все болезни, создавать противоядие от самых страшных ядов. Научу сохранять красоту и молодость. Это я про вас, юные дамы. Научу, как закупорить в колбу саму смерть. Я, перебивает профессора смешок Уизли. Снейп тут же оказывается рядом, сложив руки, надвисает над нарушителями спокойствия. Мистер Уизли, мистер Поттер, встаньте. Вам совсем не интересно, вы позволяете себе разговаривать на уроке. Или, быть может, вы знаете больше меня, мистер Уизли. Скажите мне рецепт рябинового отвара. Не знаете, а может быть, бодроперцового зелья? Ну, какие ингредиенты туда входят? Молчите. Поттер, есть что добавить, и вы тоже не знаете? Тогда какого дьявола вы отвлекаетесь? Минус 40 баллов Гриффиндору. Рассаживайтесь. Поттер, на моих уроках сидишь с мисс Грингер. Уизли, за последние столы, чтобы ни звука. Один шорох и вы, мистер, будете все 7 лет котлы мыть. Извините, на чем мы остановились? Профессор Снейп, тянет руку Гермиона. Можно я расскажу рецепты? Расскажите, мисс, обязательно. Не волнуйтесь, не спешите. Спокойно. Гермиона, как только Поттер и Уизли пересаживаются, встает и выкладывает все, что знает. С ней под таких познаний в зельеварении и отличной памяти Грингер прям цветет. Хвалит ее, начисляет 40 баллов. Просит сесть и обводит класс взглядом. Михаилис, вы сможете удивить меня? Да, профессор Снейп, приступайте. Чем удивлять будете? Расскажите рецепт мартенции, или я рецептов не знаю, а удивить вас. Я буду учиться, прилежно и старательно. Вы, мсье Снейп, известны как непревзойденный мастер. Учиться у вас, для меня честь. Репутация. Северус Снейп, плюс 900, акх, а, пф. Действительно, удивили, мистер Михаилис. Все свободны, вводный урок окончен. Мисс Грингер, мистер Михаилис, задержитесь. Предвкушая нечто интересное, провожаю однокурсников взглядом. Как только все выходят, подваливаем к столу. Мисс Грингер, вздыхает Снейп. Я глубоко тронут вашими познания, но есть один небольшой минус. Зельеварение – это не только наука, это еще и искусство. Недостаточно просто выучить рецепт, надо еще правильно сварить. Для этого надо работать, творить с душой. Но вы не расстраивайтесь, все задатки стать не только великой волшебницей, но и талантливым зельеваром у вас есть. Не перегружайтесь, отдыхайте хоть немного, и вас ждет успех. Вы свободны. Спасибо, профессор, убегая мямлит Грингер. Обожаю детей, светлые и чистые существа, не испорченные. Взмахом палочки, запирая дверь, улыбается Снейп. Садится за стол, достает из шкафа бутылку огневиски, 2 стакана и тарелку с дольками шоколада. Извини, курьер, представиться не могу. Позже обязательно. Перейдем к делу. Среди преподавателей чемпиона нет. Ученики проверяются. У тебя есть мысли, Дамблдор? Я не мог даже отголоски мыслей уловить. Он специалист, выпивая бормочет Снейп. Легилименция, окклюменция. Сопляк силен, умен и изворотлив. Прочитать его ты не сможешь. Но это не чемпион. Хотя они работают сообща. Это как и чемпиону, и Дамблдору. Необходимо возродить темного лорда, для разных целей, но думаю, чемпион какое-то время будет из тени помогать директору. Одному нужно победить темного лорда и укрепить свои позиции в магическом мире, другому с помощью Володьки устроить в этом мире резню и накормить хозяина Гаввахом. Так Дамбигат, а ты как думал, Фиби? Вспомни канон, стал бы адекватный, не помешанный на господстве человек рисковать детьми и втягивать их в авантюры? Или ты думаешь, великий светлый не знает о том, что происходит в школе, не знает о Кверрелле, на затылке которого живет Волдеморт, или о том, что Петтигрю под личиной крысы шарится по школе? Кубок огня вообще отдельная тема. Поттер для него всего лишь средство, расходный материал. Он ценен для него только из-за крестража в шраме. Будь иначе, Дамблдор уже бы уничтожил все, что может вернуть темного лорда. Но в каноне у него не получилось. Канон, курьер, не то, чему бы я доверял. В каждом мире события идут по-другому. Взять, например, твой прошлый. Много расхождений ты там увидел? Да, учитель говорил. Извините, не надо извиняться. Версии этой вселенной великое множество. И в каждой события идут по своему пути. Попробуй огневиски, хорошая вещь. А вы кто? Я не скажу, не могу. Потом обязательно представлюсь. Пока же, увы, нет. Придется подождать. Я понимаю, тебя мучают вопросы. Не стесняйся, задавай. Профессор с ней ответит, на те, которые можно. Сколько вас, здесь или там? Если здесь, то 3 бога и 2 богини. Остальные, к сожалению, не согласились. Одни предпочли погибнуть в битве. Другие просто махнули рукой и не стали слушать твоего учителя. А зря. Вместе у нас было бы больше шансов. Спасибо. 3 бога и 2 богини. 1 богиня Салли, плюс ее телохранители. 5 и есть еще. Вообще ничего в голову не лезет. Хотя, чему я удивляюсь? Миров до хрена и больше. Они все могут быть из любого. Еще вопрос. Насколько силен чемпион? Настолько, Фиби, что нам 5 не справиться. Наши аватары просто не смогут вместить даже процент нашей настоящей мощи. Гилдера и я, вообще вселенцы, мы слабее Александра и Салли. Да, даже темный лорд в своей лучшей форме нам не противник. Но чемпион истинного, настоящее чудовище. Миллионы лет, подпитываясь энергией своих миров, пожирая души самых разных существ и подхватывая объедки со стола хозяина, чемпион рос и совершенствовался. Скажу больше, даже настоящие мы, в нашем мире, не смогли бы одолеть его. Он, не являясь богом, имеет такие силы, что, а я по мнению игрока справлюсь, не только по его мнению, Фиби. Мы все верим в тебя, верит игрок, верит Александр, верим мы с Гилдероем, но самое главное, в тебя верит Салли. Мы верим, и наш Бахиан делает тебя сильнее, но, этого мало, он сильнее, и все равно, Фиби, не сдавайся, бей. Непобедимых не бывает, а побеждает, как правило, не сильнейший, а непредсказуемый. Мы, как и чемпион, упиваясь силой и могуществом, закостенели, разленились. И если мы нашли выход, то чемпион и его хозяин, нет, а ты другой, ты быстрый, ты как постоянно меняющий направление горный ручей, и я уверен, ты совсем справишься, ты добьешься цели, а мы поможем, чем сможем. Спасибо, я, наверное, пойду, еще увидимся. Снейп не препятствует, убирает бутылку, открывает книгу, сам не зная, куда иду. Мыслей по поводу того, кто они на самом деле, по-прежнему никаких. Как бороться с таким чудовищем, как чемпион истинного, не представляю. В себя прихожу сидящим на лавке, от странного кряхтения рядом. Подняв голову, вижу довольно занимательную картину. Ко мне идут трое. Луна кряхтя тащит нехилых размеров мешок. Драко волочит такой же, но чуть поменьше. Седрик Дигори тащит на спине самый большой. Все трое останавливаются рядом со мной. Бросают мешки и хихикая смотрит. Вы всех Уизли замочили? Слушайте, я не знаю, как от тела избавиться. А ты и правда веселый, улыбается Седрик. Познакомимся, с радостью. Представляемся, жмем друг другу руки, шутим, вспоминаем мои похождения, репутация растет, так что в мешках, письма, пожимает плечами Луна, письма и подарочки от девушек с Ривенкла, тебя заставили нести, не, я сама, тебя там не обижают, я же твоя подруга, удивляется Луна, конечно нет, наоборот, через меня, они пытаются подмазаться к тебе, не волнуйся, у меня все хорошо, я рад, и я рад, сунув руку в мешок и вытаскивая конверт, лыбится Драко. Так, что тут у нас? Анонимка, жаль, а как надушена, голова кружится. Фиби, а ты с ума от такого счастья не сойдешь, так я уже, и давно, и вообще, завидуйте молча, лорд Малфой. Ой-ой-ой, было бы чему, трусиком в конвертах, выдает Луна, я сама видела, я пойду, старец не ржать отходит Седрик, рад был познакомиться. Казанова, ну и зачем, за каким хреном мне женские трусы, я ребятенок, мне 11, хотя, сказав, что дотащу сам, Драко и Луна уходит, сижу, втыкаю на мешки, думаю, как нести, чтобы подозрения не вызвать, стрелка радиометра дергается и, фиксируя гавах, поднимается, по спине пробегает холодок, волосы на затылке шевелятся, оно рядом, оно здесь, а я, вид подавать нельзя, пытаться увидеть, слишком много народа, не смогу. Ломанусь и начну хватать всех, сам раньше времени раскроюсь. К тому же, кто же ты, чемпион? Глава 13. Спалить чемпиона не получилось. Радиометр быстро успокоился, чувство опасности прошло. Поймав пару однокурсников, Томаса и Лангбаттома, прошу их помочь донести мешки. Если Дин соглашается просто так, то Невилл явно из страха. А что там, не выдерживает Томас. Ну, в мешках, дружище. Прямое доказательство того, что я, Фиби Михаэлис, самый крутой перец не только на факультете, но и во всей школе. Здорово. И чем это измеряется? Измеряется это, друг мой, любовным письмами, полуобнаженными фотографиями и трусиками в конвертах. Докажи. Ладно. Вытаскиваю из мешка конверт с фото, нахожу на ощупь, открываю, прикрыв пальцами подписи лицо, позываю фото Томасу. Охренеть. Она в купальнике. А что в других? Не скажу. Вот будут тебе письма мешками отправлять, сам поймешь, а так, это секрет, хе-хе, не терпится разобрать всю эту корреспонденцию и посылочки, уверен, там много чего интересного, парни под впечатлением, даже Невилл бояться прекращается, а вот ушастик ведет себя странно, готов поспорить, она ревнует, ну и пусть, кое-как дойдя до своей комнаты, заваливаюсь внутрь, вижу, что весь стол завален конвертами, коробочками и свертками, вздыхаю, заволакиваю мешки и сажусь разбирать, есть вариант выкинуть, но, во-первых, самому интересно, во-вторых, врагов я себе уже нажил и наживу еще больше, мне нужны друзья, конечно, в бой на вскрывшегося чемпиона я их не отправлю, но если они будут помогать мне, делиться информацией и слухами, рассказывать о странностях и необычностях – это безусловно огромный плюс. Так что не зря разбор писем превращается в каторгу, их слишком много. Решаю сжульничать. Отправляю все конверты и коробки, а все он анонимные, в инвентарь. И вот там, система показывает от кого письмо и что кроме послания внутри, что и от кого в коробке. Внутри же конвертов или фотографии, или, ну за каким мне их трусики. Это же, сейчас же 90-е, мы в Англии, где хваленый британский консерватизм и благородные манеры. Мало того, что белье свое шлют, слегка ношенное, так еще и похабщину всякую пишут. Не порнуху, конечно, но содержание всех писем примерно одинаковое. Лублу, затискать хочу, зацелую тебя, тварь, знаю, что ты выберешь меня, прости меня, Господи. И отпечатки помады на фотках и письмах, в коробочках в основном сладости, конфетули, печенюшки, шанешки, ватрушки. В некоторых, видимо совсем запущенных случаях, сласти с амортенцией. Ну и снова, нижнее белье. Ненавижу смертных, особенно смертных девушек. Сейчас возьму все это барахло и как, соберу коллекцию. Мхы-ы-ы, я демон, инкуб, мне все это нравится, я не смогу выбросить. Мое, мои трусики, не отдам, мои фотки, мои письма, они тешат мое самолюбие. Воровато оглядываясь, несмотря на то, что один в комнате, выгружаю все это из инвентаря, перекладываю конверты в один мешок, коробочки убираю в стол. Держа в руках письмо от Оливии, открываю конверт, нюхаю щедро облитую духами бумагу. До чего я дожил? До края, громом звучит приятный женский голос. Кто здесь? Где ты? Девочкам сюда нельзя. Декан узнает. Декан женщина пожилая, ее лучше не беспокоить. Где ты? Кто ты? Ты призрак? Ну скажем, я проклятая ведьма. Это очень долгая история. Можно сказать, я плачу за предательство. Хотя предательства не было. Просто я хотела помочь близкому мне человеку. Покажись, пожалуйста. Вон, зеркало на стене. Посмотри туда и увидишь меня. В зеркале на стене отражаюсь только я и сидящая, точнее лежащая у меня на голове ушастик. Ушастик ехидно скалится, показывает мне язык и хихикает. Тут же оказывается схваченный, сжатый в руке. В мордочку мышки упирается ствол охотничьего револьвера. Полегче, братик. Пытаясь отвести крылом ствол, шепчет мышь: «Я на твоей стороне, так я тебе и поверил». «Кто такая?» «Ушастик, я своего имени не помню». «Ну же, не надо так нервничать». «Чемпион?» «Параноик», закатывает глаза мышь. «Я думала, у нас любовь с первого взгляда, а ты?» «А я», взводя оружие, улыбаюсь. «Продолжай, не стреляй, я же ничего не сделала. И вообще, с чего ты меня подозревать начал?» Говорящая летучая мышь. «Для подозрений нет повода», говорит мне демон, косящий под ребенка. «Отпусти, я не опасна, для тебя точно». «Сейчас», разбежался, и поверил, с разбега. «Я могу доказать, просто отпусти меня». Бросаю мышь, второй револьвер в руку, целясь в нее, готовлюсь активировать ВАЦ. Мышь падает на пол. Вот только на полу оказывается не летучая мышь, а девушка. Необычная, бледная, с желтыми глазами, огромными ушами, в накидке, напоминающей крылья летучей мыши. А еще у нее длинный тонкий хвост, с золотым крючком на конце. Репутация. Ушастик, плюс 28 тысяч. Руки начинают трястись, револьверы падают. Девушка, шипя и потирая отбитую попу, встает, крутится на месте и падает на кровать. Убедился? Подперев рукой голову, спрашивает она. Откуда? Телепатия. Слабенькая, но ты слишком громко думаешь. Я все слышу. Мне это не нравится. Подбирая револьвер, киваю и целюсь в нее. Убьешь меня, застрелишь своего ушастика. Вставая и подходя ко мне, спрашивает девушка. Кто ты такая? Ведьма. Проклятая. А ты, демон, ищешь здесь чудовище. Могу помочь. Я могу тебе верить. Мне нет, и это правильно. Но системе репутации ты не поверить не можешь. Ты уверен в том, что очки не врут? Если я убью тебя? Ушастик медленно моргает. С надеждой смотрит на меня, как тогда в магазине. Как будто сканирует взглядом. Улыбается и прибавляет к репутации еще 30 тысяч. Братик, я не желаю тебе зла. Наоборот, я помощь хочу. Почему? Глупый вопрос. Ты спас меня. Если бы не ты, я бы так и сидела в клетке. А тут, ты мне нравишься. Красивый, добрый. Добрый по отношению к своим. Желаешь добиться цели, а я, в благодарность, помогу тебе. Тебя игрок послал? Нет. О твоем учителе я знаю крайне мало. Но, я не дура и вижу, что ситуация у вас серьезная. Поэтому и хочу помочь. Ты мне нравишься. Братик, что мы имеем? Мышь летучая, одна штука. Мышь подозрительная, и она врет, я уверен. Но, ее запах, он мне знаком. Да, к нему примешаны ароматы Люции и Салли. Но, братик, смотрит на меня ушастик. Ты врешь, я узнаю твой запах. Вот сейчас, клубника со сливками, парфюм, аромат тела. Мы раньше встречались, я знаю тебя, но не помню. Говори, правду. Эх, ладно, я твоя сестра. Пф, сестра, придумай что-нибудь поинтереснее. Ушастик оказывается рядом. Прижав ладони к моим щекам, смотрит в глаза и целует в нос. Руки дрожат еще сильнее. Жест я помню на подсознательном уровне. Она так делала, всегда, при каждой встрече. Сестра, значит, убирая револьвер в инвентарь и пряча за спину трясущиеся руки, киваю. Я помню этот жест, кажется, помню. Дай угадаю, рассказать не могу, но врать не буду. Я сама выпросилась помочь тебе. Да, меня отправил игрок, твой учитель. Ты, если все еще не веришь, можешь спросить у Локхарта или Снейпа. Отношения у нас не очень, раньше были, но вот сейчас они подтвердят. Ну, поцелуешь сестренку, ты же скучал? Закрыв глаза, ушастик вытягивает губы и тянется ко мне. Эй, я против инцеста. Целовать сестру в губы. Ой, это чистая формальность. Мы не совсем брат с сестрой. Скорее, мы клоны. Разные, но собранные из одного генетического материала. Я тебя люблю. Подожди. Как? Кто? Зачем? Пока не могу сказать. Вздыхает ушастик. Извини. Но вот потом. А ты, милый, такой забавный. Хихикнув, ушастик стискивает меня, осыпает лицо поцелуями. Смеясь, поднимает и, сжав, крутится на месте. Отцепись. Неа, я так скучала. И вот мы снова вместе. Знаешь, как я плакала, когда узнала о том, что ты погиб. Мое горе вселенную сотрясало. И вот ты жив. Когда ты громила его, я уть не визжала от радости. Ты была там, я была в кабинете твоего учителя. Смотрела. Ушастик телепортируется на кровать, укладывается на бок и жестом зовет меня. Так значит, нас здесь больше, чем я думал. Конечно, милый, улыбается ушастик. Три бога, две богини. Еще двое не пошли, собираются воевать с великим пожирателем. Они придурки, им лишь бы повоевать с кем-нибудь. Еще одна богиня слишком мелкая и толку от нее мало. Есть еще пару богов, но они не поверили игроку. Прости, имена назвать не могу. А нас, мы с тобой вдвоем или... Семья у нас большая, Фиби. У тебя много братьев и сестер, мама с папой. Опять же формально, скорее они наши создатели. Отношения у нас всех сложные. Прости, большего сказать не могу. Так мы же клоны. Хотя, неважно, придет время, узнаю. Хммм, поцелуемся? Нет, уверен. Поворачиваясь ко мне спиной и по щелчку пальцев избавляясь от одежды, спрашивает ушастик. На все 100, сестра. Даже если так, поджав ноги и рукой оттянув ягодицу, спрашивает ушастик. Посмотри, какое тело. Не такое красивое, как раньше, но тоже неплохо. Я твоя, сестра. Глупые формальности. Для нашей любви помехой не являющиеся, переворачиваясь на живот и приподнимая попку, стонет ушастик. Ну давай, отшлепай меня. Отшлепать, вызывая из инвентаря ремень, киваю, с радостью. Взмах, удар. На заднице ушастика появляется красная полоса. Она, прикусив угол подушки, мычит, поднимает попу выше и виляет ей. Еще удар. Вторая полоса. Ушастик сходит с ума, мыча и пуская слюни, заводит руки назад, раздвигает ягодицы и просит сильнее. Возбуждена настолько, что слона льется смазка. Бить тебя, как я понимаю, бесполезно. Еще, стонет ушастик. Фиби, еще. Почему ты остановился? Шлепай меня, намотай волосы на кулак, делай что-нибудь, я сгораю от желания. Быстрее, пойду пройдусь. Ушастик садится, непонимающе смотрит на меня, пытается что-то сказать. Киваю ей и иду в гостиную. Падаю в кресло и, глядя на всполохи огня в камине, кто я? У меня есть родители, есть братья и сестры. Одна вон, с голой жопой на кровати валяется. Так кто я, и откуда, где множество богов, богинь, прочих существ? Может, может, все это из-за искры Сета, пантеон в Древнем Египте, а там и боги, и богини, и прочие существа. Может быть так, что своим меня воспринимают только из-за искры? Вполне, но нет, сова на глобус не налазит, не так все. Допустим, искра. Какой же бред, я сейчас здесь, мне предстоит сразиться с сущностью, способной трех богов и двух богинь натянуть, а я думаю о том, кем был я, о трусиках старшнекурсниц. Замечательно. Так, соберись, курьер. Есть цель, и мне надо к ней идти. Остальное приятные бонусы. Задание, вот на чем надо сосредоточиться, а не на этом вот. Старшекурсницы успокоятся, как только я уйду. А правду мне расскажут. Некоторое время спустя. Кабинет игрока. Салли. Стоим у стола, в полном составе. Слева от меня мрачный Санек, за ним недовольный Локхарт, дальше улыбающийся Снейп, довольная жизнью нимфа Доротонкс, Анна и Элеонора, несколько наших домовых эльфов, министр магии, которому в этом теле явно неудобно. Последний, опустив голову, стоит Филе. Значит так, полудурки, сложив руки на груди, ворчит игрок. Напомните мне, зачем я вас всех отправил в мир Потерианы? Чтобы найти чемпиона истинного, нагнуть его, поделиться знаниями с твоим учеником, развить с ним привязанности, теплые отношения, чтобы в будущем он спас наш мир от разрушения, подняв руку, перечисляет Локхарт. Правильно, кивает игрок. И что из вышеперечисленного вы сделали? Ничего, ни хрена. Привязанность развивает только Салли, чуть-чуть Санек. А вы все, чего выжидаете? У меня получилось, бормочет Филе. Плюс 15 тысяч к репутации. Филе, дылда беловолосая, 3 метра ростом, под 200 килограмм весом, а мозг как у стегозавра, с грецкий орех. Ты что творишь, отверстие наивное? Ты же знаешь о принципах Фиби. Зачем ты перед ним задницей светила? На что ты надеялась? Увлеклась, опустив голову, вздыхает Филе. Это от недостаточного количества мозга. Все здоровье в сиськи и задницу ушло. Корова, Тонкс, я, вытягивается нимфодора. Метаморф хренов, ворчит игрок. Ты, узнав о предстоящей операции, через Снейпа выпросилась помогать. Где помощь? Почему ты сидишь ровно и не чешешься? Твой народ, в случае провала операции, тоже погибнет. С хрена ли ты расслабилась? Потому что она, Локхарт, вставая, хмурится игрок. Ну, где обещанные действия? Где поиски чемпиона? Популярность голову вскружила, или смертные женщины покоя не дают? Но я, молчать, бьет кулаками по столу игрок. Вы все, недоумки, пришли ко мне за помощью. Без меня, вы сгинете, будете сожраны и переварены. В то время, когда великий пожиратель уже протянул в вашу помойку свои первые щупальца, что делаете вы? Занимаетесь всякой херней. Любовь у них тут, тоска. Снейп, хрен ли отворачиваешься? Ладно эти, но ты, мы работаем, мрачнеет Снейп. Из вас всех, тугодумы, работает только Анна и вот этот, министр магии. Только благодаря Анне Салли сблизилась с Фиби. Только благодаря министру, Дамблдор впервые за долгое время получил по соплям. Кстати, министр, как тебе в мужском теле? Очень непривычно, закрыв один глаз, улыбается он. Но работа есть работа, я могу потерпеть. Главная цель, остальные. Значит так, поскольку вы у меня как детский крем, от вас ни вреда, ни пользы, вот вам мое условие. Последнее. Начинаете шевелиться, мы продолжаем. Нет, я сворачиваю операцию. Вы уходите, наблюдая, как гибнет ваш мир, доживаете свои тысячелетия, и на этом все. Выбор за вами. Мы продолжим, кивает Снейп. Мы найдем эту тварь, рычит Локхарт. Как? Удивляется игрок. Золотой Трия, морщится Снейп. Гринджер почти выпал оттуда. Еще нажатие ее целью окончательно станет получение новых знаний. Таскаться за Поттером и Уизли, марионетками Дамблдора, она больше не станет. Конечно, ее место займет Лонгботтом, но это будет не то. Далее, продолжает Локхарт, мы дождемся явления тролля и перехватим его, что нанесет непоправимый удар канону и заставит чемпиона действовать, чем он себя и раскроет. А дальше, нам нужно где-то 2 года, качает головой Санек. Торопить события опасно. Надо же, улыбается игрок. Мозги включились. По принципу огнетушителя работаем, да, пока не ёбнешь, не заработает. Ладно, план хорош. Подготовитесь сами. Подготовите Фиби. А теперь слушаем сюда. Филе, никаких выходок. Еще раз, и я разрешу Салли порвать тебя. Снейп, Локхарт, сосредоточьтесь. На кону слишком многое. Тонкс, с завтрашнего дня работаешь с Помфри. Твою историю я поправлю. Анна. Анна молодец. Продолжай в том же духе. Санек, не подведи меня. Все свободны. Салли, останься. Все исчезают. Подхожу к столу, сажусь в кресло. Игрок поворачивает ко мне ноутбук и, улыбаясь, включает запись. Там Фиби тискается с Оливией. Смотри, Салли, не отворачивайся. Что ты видишь? Разврат. Эта смертная мымра трется сиськами об моего Фиби. Самое страшное, ему это нравится. Он инкуб, ты знала, на что шла. Смотри, за попу лапает. Ну, мерзавец. Господин игрок, мне неприятно. А мне плевать, Салли. Вот это, то, что на экране, есть работа. Даже здесь, в своем, можно сказать, проклятии Фиби нашел выгоду. Из них, из запавших на него девушек, он создаст сеть наблюдателей, которые раньше вас засекут чемпиона. Понимаешь? Понимаю. Но кроме меня есть Люциана. И вот что скажет она. Люциана умнее, она все знает, но понимая всю серьезность ситуации не бесится. Ты богиня, Фиби в скором будущем бог. Тебя меньше всего должны волновать вот эти интрижки. Потому что сама жизнь, смертной женщины, для тебя не более чем миг. И потом, Фиби, в своей новой ипостаси, должен познать тело смертной женщины. Он был с тобой, Люци, Далай, Ирис. Он должен понять, что ни одна смертная не даст ему того, что даете вы. Так это все. Процесс становления, закинув руки за голову, улыбается игрок. Или ты думала, что у меня, как и Фиби, все происходит случайно? Отнюдь. О, подожди. Игрок нажимает на кнопку. Изображение на мониторе меняется. Там на кровати спит Фиби. Над ним, на четвереньках, Филия в образе мыши-девушки. Поводя ушами, она облизывается, стягивает с Фиби одеяло, целует его в живот, спускает с Фиби трусы, обвивает языком его член и, закатывая глаза, двигает им. При этом, гладит себя между ног. Извращенка, ее ничем не исправить. А где же твоя ревность, Салли? Щурится игрок. Где желание убивать? А этого и нет. А знаешь почему? Не понимаю. И не поймешь, Салли. До определенного момента. До момента, когда я разрешу. Скажу только одно, ревность твоя будет странной, непонятной тебе, но так надо. Какая ревность? Мы о чем сейчас говорили? О всяком, закрывая ноутбук, пожимает плечами игрок. Или, Салли, работай, а будешь хорошо работать, я нарушу свои же правила и помогу тебе с Фиби. Иди, иду, перемещаюсь в наше поместье, вздыхаю. Какой же он монстр, так кричать на нас, так оскорблять даже без тени страха, так просто заставил меня забыть нечто, наверное, важное. Ладно, я все понимаю, кто такие смертные женщины, по сравнению со мной, никто. Пусть Фиби пока развлекается, ревновать я не стану, но, как только выпадет возможность, Филия ответит за свои действия, ответит. Глава 14. Некоторое время спустя, курьер, с прошествием времени, не без удивления замечаю, что наше нахождение в этом замечательном мире меняет историю канона. Казалось бы, мы ничего такого не сделали, даже толком не вмешались, но сам факт нашего существования уже вносит свои коррективы. Начать стоит с меня, Малфоя, и дел на факультетах Слизерин и Гриффиндор. Я очень скромный, но при этом необычайно могущественный и дьявольски красивый демон, уже испохабил канон, с виду ничем таким. Но если посмотреть повнимательнее, драка, несмотря на то, что мы на разных факультетах и видимся редко, от меня не отходит. Смотрит, копирует мое поведение, вежлив с девушками, со всеми. О грязнокровках ни слова. Тот факт, что мы все прибыли на косую аллею раньше положенного времени, не позволил драка и Гарри стать врагами. Малфою, мальчик, который выжил, просто не интересен, а интересен ему я. Потому что драка считает меня умным и хитрым, ну и завидует. Ему тоже хочется такого же всеобщего внимания к своей персоне. На Слизерине, благодаря похождениям, все же случающимся мордобоем с гриффиндорцами, ненависти к Уизли и хорошими отношениями со Снипом, я свой в доску. Меня уже свободно пропускают в их общежитие. И даже на походы в женскую часть общаги глаза закрывают. На Гриффиндоре все не так, там меня уважает только женское население, постарше. Парни, кроме Томаса и Финнигана, побаиваются. Из канона в этой вероятности вселенной Поттерианы осталось только то, что Драко и Гарри, несмотря на правила, стали ловцами команд по квиддичу. И это хорошо, но все хорошо есть плохо. И первой ложкой дегтя в этой бочке меда идет Дамблдор, великого, ужасного и могучего, ебнутого деда, больше известного здесь как Альбус Дамблдор, мне больше известного как Долбовдыр. И вот этот дед нахуй надет и им же подпоясан, проявляет невиданное любопытство к моей скромной персоне, допрашивает меня и однокурсников, чем именно я так привлекаю девушек, почему ненавижу Уизли, и почему меня так боятся замковые привидения. Ответы просты, но Альбуса они явно не устраивают. По девушкам, с их слов я милый, вежливый и говорю комплименты на французском, что сводит их с ума. По Уизли, официальная версия гласит так: Уизли предатели крови, невоспитанные уроды и неряхи, что для меня, как аристократа оскорбительно. К тому же они оскорбили моих родителей, а такое не прощают. По привидениям, они ничего объяснить не могут. Просто говорят, что рядом со мной им неприятно. Я говорю, что боюсь их, особенно почти безголового Ника, потому что он почти безголовый. Но Дамби, это только первый пункт. Если разделить на пункты все, вторым пунктом идут близнецы Уизли, которые все никак не успокоятся и готовят мне грандиозную пакость. Царствие им небесное, придуркам. Они хотят собрать особенную навозную бомбу и закинуть мне в комнату. Откуда знаю? Девушки-старшекурсницы предупредили. Третьим пунктом, и наверное самым потрясающим, можно назвать вываливание из золотого триа, самой Гермионы Грейнджер. Девочка она умная, поняла, что здесь она с целью учиться, а не шароебиться где ни попадя. Плюс Снейп, который не Снейп, работает. Хвалит Грейнджер, чтобы училась старательнее и одаривает всякими справочниками, брошюрками, заметками и дневниками со своим опытом. Работает. С очкариком и рыжим Герми почти не общается. Учится, пишет конспекты в библиотеке. Достает остальных преподавателей. И не подозревает Снейпа. Он для нее не подозрительный и грубый тип, а наставник и просто добрый веселый дядька. Честь и хвала умным людям. Правда, они тут редкость. Третьим пунктом. Честь вторая. Явление в Хогвартс никого-то там, а Нимфадоры Тонкс, которая изначально попала под подозрение, но Локхарт объяснил, что она наша, будет работать в больнице с Помфри и вообще здесь она колдомедик. Четвертым пунктом разбавляющим идут девушки, которые отвлекают от грустных мыслей. Правда, ухаживание их становится слишком назойливыми. Я даже избавиться хотел от них, схватил Оливию за попу, но в ответ вместо истерики услышал хихоканье, а потом мне погрозили пальчиком и поцеловали в лоб, с разрешением трогать ее, но только не на людях. Локхарт позже объяснил это моими особенностями. Дескать, смертные девушки смотрят на меня и видят милого очаровашку. На самом деле, на подсознательном уровне, они видят демона-инкуба, которому готовы отдаться. Также по объяснениям Локхарта, все это пройдет, как только пройду я. Я уйду, девчонки поскучают и успокоятся. Для них я останусь всего лишь приятным воспоминанием, и это прям гора с плеч. Не хотелось мне, чтобы после моего отбытия на второй этап, здесь кто-нибудь из-за меня самовыпилился. Ну или страдал. Девушки они хорошие, несмотря на то, что шатоконщицы повернутые. Пятым, повышенное внимание ко мне, госпожи Самогони, которая хуч. Она, вот неожиданность, больше не бухает, на уроках улыбается и меньше грубит. От того, что бросила пить как не в себя, похорошела. Прошла одутловатость, исчезли мешки под глазами, что в сочетании с наверняка целым коктейлем из зелий, убавляет ей как минимум десятку годиков и делает, наверное, самой красивой женщиной в Хогвартсе. И это хорошо, что здесь ей чуть за 40. Было бы как в каноне, моя инкубская натура не пережила бы. Правда, пока никаких шагов ко мне она не делала. Шагов явных, но, найденная под дверью коробка с конфетами, судя по запаху ее подарок. Пункт последний, мышь летучая, ушастик, до безобразия похотливое и несдержанное в своей похоти существо. Постоянно пытается соблазнить меня, особенно когда соседа нет в комнате. По ночам усыпляет Шеймуса, парализует меня и в буквальном смысле всякими разными способами надругается, отчего нагревается амулет в виде головы орла, который ушастику очень нравится. И нет, это не измена, я же не виноват. Я, как и положено космодесантнику ордена Адептус Нагибаторс, превозмог бы все эти попытки. Но раз я парализован, а девушка красивая и ну очень чувственная, я не виноват. В остальном же, со мной происходят странности. Уже которую ночь мне снится темный город. Я стою на крыше, под дождем и смотрю вниз, в темноту, голый. Что это значит? Почему я вглядываюсь в темноту с такой ненавистью? Не собираюсь же я спрыгнуть и, бегая по улицам, хреном распугивать прохожих? Явно нет. Тогда что это? Воспоминания, отголоски моей первой жизни? Еще вот уже 2 дня как, меня бесит гербы факультетов. Гриффиндорский заставляет меня рычать, скрипеть зубами и до хруста сжимать кулаки. Герб Ривенкла вызывает тошноту и глубокое отвращение. Настолько глубокое, что хочется помыться кислотой, и при этом, мне они нравятся, есть в них что-то родное. Гербы других факультетов никакой неприязни не вызывают, эти же, но все же не все так плохо, как иногда мне кажется, потому что я не один. С ней методом Санька, сообразив на ладони шарик и дав выпить его, поделился со мной знаниями о зельеварении. Локхарт передал знания о владении мечом, рукопашному бою и боевые заклинания. Тонкс прокачала медицину. Делилась она знаниями не о том, как лечить других, а о том, как исцелять себя. И это очень полезно. Ну просто очень. С утра в Хогвартсе происходят странности. Золотое трио, в новом составе, вместо выбывшей Гермионы с придурками теперь тусуется Невилл, весь день шепчутся, что-то обсуждают. Не выдержав такого безобразия, проникаю в их комнату. Сидя в углу, под чарами отвода глаз, слушаю грандиозные планы троих недоумков. Золотое трио, в новом составе. Поттер, Уизли и Лонгботтом, типа невзначай получив важные сведения о зеркале и философском камне, и якобы случайно выхватив мантию-невидимку, сейчас сидят в своей комнате и обсуждают гениальный план спасения всех от зла. Лучше бы думали, как себя спасти, придурки малолетние. Выглядит как двуногие субпродукты. Особенно Долгопупс. Выражением лица напоминает гомункула, словившего инсульт во время удушья. Не об этом. Из этой подброшенной трем умственно отрицательным карманным героем информации, которую им преподнес на блюдечке Дамблдор, сразу становится понятно, что дело закончится пиздецом. Возможно, смертью кого-нибудь из группы или даже всех. Но 11-летние жертвы аборта, вставшие на путь высшей справедливости, всей опасности в силу отклонений в развитии не осознают. Что поделать, ума нет. Вообще, напела бородатая сука о избранности и свершениях, а напела именно она. Я видел, как они общались, и вот три мясных манекена готовы бежать сломя голову и лезть туда, куда собака свой хер не совала. Фанатики, и на тролля с голой жопой попрут, и на Василиска, и даже на самого Володьку, если их науськают. То, что им 11, они ни разу не в мире Шиноби, где к этому возрасту отдельные индивидуумы за спиной уже целое кладбище имеют, троица не знает. А учитывая размер тролля и то, с какой легкостью он крушил туалет типа сортир, один удар превратит мальчика, который выжил, в мальчика, который не выжил. И тут у меня вопрос, куда уже катится канон, потому как все вроде бы уже идет наперекосяк и раньше. И какой циничной и самовлюбленной сволочью надо быть Дамблдору, чтобы ради своих планов жертвовать тремя детьми, а может и не тремя, да и артефакты. Я понимаю, магов тут много, но, полная детей школа, совсем не место для артефактов, которые пытались украсть из банка, он же философский камень. А зеркало? Оно же сводит людей с ума. За каким хуем? Дамблдор рассказал о нем Лонгботтому, а рассказал именно он, потому как Невилл этим с друзьями поделился. А еще Хагрид притащил в школу трехголового собакинина, и арфу усыпляющую его сам поставил, и рассказал об этом хер знает кому в баре за яйцо дракона, а еще мантия-невидимка, ребятенку. Ладно, Гарри, как и положено нормальному пиздюку, в этой мантизе девками подглядывать будет и от учителей съебывать, но Гарри ненормальный, и пойдет он на подвиги. Короче, здесь происходит нечто странное, и с этим странным разбираться мне. Философский камень надо экспроприировать, Кверрелла нагнуть, Володьку с его затылка снять и выпить, зеркало разбить, собаку натравить на Хагрида, не нравится он мне, и вот тогда, канон точно посыпется. Петтигрю уже нет, скоро не будет Володьки, я его съем, его осколок из шрама Гаррика тоже съем, потом съем Крестража и Дамблдора, он сильный, мне пригодится, и хоть мне говорят сидеть ровно и ждать, я ждать не хочу. Поэтому, вычислять чемпиона буду сам, и я уже знаю как. Дослушав планы трех гомункулов, дожидаюсь, пока уйдут, и осторожно выхожу за ними. У своей комнаты разворачиваюсь, прохожу дальше по коридору, вышибаю дверь комнаты близнецов Уизли. Вечер добрый, джентльмены. Я по делу. Скажете, останетесь целыми и здоровыми. Не скажете. Мы ничего тебе не сделали. Да ты что, садясь за стол, смотрю на них. А кто собирается закинуть мне в комнату навозную бомбу? А, значит так, придурки. Мне нужна одна вещь. Волшебная карта. Она же карта мародеров. Отдадите, я вас не трону. Если вздумаете выделываться. Ты о карте в каморке Филча, выдыхает один из Уизли. Так мы только думаем стащить ее. Не врешь, ты вообще кто? Джордж, я, а карта. Мы о ней только слышали. Говорят, штука очень полезная. С ее помощью Филч вычисляет тех, кто шарится по коридорам. Эх, нам бы такую. Или хотя бы избавиться от нее. Филч никакой жизни не дает. Хм, где именно она? Мы не знаем. В один голос говорят близнецы. Где-то у него. Ага, новый подозреваемый. Филч Сквиб. Магией пользоваться он не может. А без магии карту не открыть. А что, он везде, все и всех знает. А кто подумает на неприметного, озлобленного на всех завхоза? Правильно, никто. Хотя... Пацаны, дело к вам есть. предлагаю заключить перемирие и организовать временный, а может и постоянный союз. Слушаем. Я добываю карту. Избавляю вас от всевидящего Филча. Вы творите что хотите, а я... Зачем она тебе? На свидание ходить буду. Девушкам своим приятные сюрпризы устраивать. А вы пакостить. И если эти пакости не коснутся меня, моего друга Малфоя, Финнигана и Луны, мне до них дела не будет. Отвлечете Филча, дальше я сам. Вы согласны? Опасно это, Фиби. С Филчем лучше не связываться. Огромный риск. А если так, сунув руку под мантию и вытащив бутылку вина, улыбаюсь. Уже интереснее, но все равно опасно. Чувство самосохранения. Понял вас, ставя на стол вторую бутылку, улыбаюсь. Карман с чарами расширенного пространства, ходит вокруг меня Джордж, в мантии. Я восхищен. Так вот почему девушки к тебе так липнут. Подарки, конфеты, вино. А вы хитрец, мистер Фиби. А вы умнее, чем я думал, парни. Да, раскусили. Ну так что, работаем? Да. Подожди, Джордж, встает Фред. Не будем спешить в столь серьезном деле. Две бутылки вина, конечно, здорово, но опасность. Сколько? Деньги. А нет, мистер Фиби, деньги в этом вопросе роли не играют. Нам нужно нечто большее. И магловские журналы с голыми девушками. Достанешь нам пару таких, мы рискнем. Считай, что они уже у тебя. Вот когда будут, тогда и обсудим. Извините, мистер Фиби, нам готовиться к новому учебному дню надо. И на будущее. Прежде чем открывать ногой дверь, попробуйте просто постучать. Уверен, вам откроют. Учту. Джордж, Фред, ждите. Скоро у вас все будет. Подростки. Эх, кажется, после того, как я отдам им журналы, близнецы Уизли будут ходить по Хогвартсу с руками, как у папы моряка. Интересное будет зрелище. Поскольку спешить мне некуда, позволяю себе упасть на кровать и выдохнуть. И хихи, а мы одни, заползая мне на грудь, хихикает ушастик. Сейчас я тебя парализую, как было раньше. Мы всегда так, или по-другому, отношения наши. Фиби, я любила тебя, и сейчас люблю только сильнее. Я все расскажу, позже. Подготовься, у меня очень много вопросов. Кто я, кто ты, кто Салли, откуда меня знает Санек? Почему я ненавижу воронье? У меня даже от Ривенкла зубы ломить начинают. Почему лев на гербе Гриффиндора в последнее время вызывает у меня ярость? Почему ты пахнешь Люцианой и Салли? Я не могу сказать, приняв получеловеческий облик, вздыхает ушастик. Хочу, но не могу. Игрок строго-настрого запретил. Он заботится о тебе, считает своим сыном, видит в тебе свое будущее. Пока, я предлагаю тебе просто плыть по течению. Информация может убить меня. Тебе надо укрепить свой разум, чтобы спокойнее принять. Сейчас, глядя на тебя, я могу утверждать, что память твоя просыпается, пока на уровне инстинктов. Ладно, обнимая девушку, вздыхаю. Что будет дальше? Ты про нас? Не знаю. Но я бы очень хотела воплотить свою мечту и стать для тебя кем-то большим, чем просто доработанным клоном. Я люблю тебя, но это инцест. Нет, глупый. Нас так сильно доработали, что у тебя больше общего с Поттером, чем со мной. Я хочу взаимной любви, да, хочу называть тебя мужем, хочу детей. Ты демон, не оправдывайся, я знаю, чувствую, да, я демон, я не скрываю, но я люблю. Пусть в прошлом у нас не все было гладко, да и репутация моя, просто знай, что я люблю тебя. Понимаю, мне не может быть прощения, я предала, тебя впоследствии чуть не убили, но никакого предательства по сути не было, я не хотела вредить. Я просто обратилась за помощью. Все зависит от точки зрения, ушастик. Я виновата, прижимаясь ко мне, всхлипывает она. Прости, прощу обязательно, когда все узнаю о тебе, себе и творящемся вокруг. Пока же, гладя меня по животу, улыбается ушастик. Возьми деньги, слетай в Лондон и купи пару порно-журналов. Не эротических, а именно порно. Дурак ты, Фиби, ударив меня в плечо, надувается мышь. Ладно, мне не трудно. А себе что-нибудь купить можно? В магазине для взрослых? Тогда давай больше денег. Хорошо, что мои рев в инвентаре автоматически превратились в фунты и галеоны. Так бы и не знал, как жить. Но с этим ладно. Ушастик, взяв деньги и пообещав, что ночью до меня доберется, улетает в окно. Ложусь на кровать, думаю.